До подхода Святослава к Хатимирлю успели собраться около 3,5 сотен ратников, не считая засевшего в лесу княжича Будима с его юной дружиной. Основательно все продумав, Благожит, Путислав и старейшины решили боя в поле не давать, а постараться истребить как можно больше русов внезапными выпадами из засады, отбить охоту двигаться дальше. Путислав с основным войском стоял в лесу позади моста. Сотня ратников под началом тиходомского старейшины Добычада, что сидела на засеке и была лютом оттуда выбита, отступила к броду. Теперь она перекрывала вторую переправу. От моста до брода было шагов 500, но за изгибами густо заросшего русла от одного до другого не было видно. Русы приближались к мосту. Наступал решающий миг. Путислав понимал, если затеянная у переправы не даст нужного итога, то придется спешно отступать к Хатимирлю. Жен, детей, скотину загодя увели в городец. А мужам предстоит принять бой перед валом, где надежды на успех почти не было. Дойди до этого, полягут все. Княже сын Будим уже прислал отрока с вестью, что около 100 русов осталось при лодьях. Это означало, что численно силы примерно уравнялись. Но Благожит и старейшины понимали, их ратники уж слишком уступают русам, вскормленным с конца копья, и выучкой, и опытом, и вооружением. Тут трое на одного, пожалуй, мало будет. И вот из-за деревьев показался передовой стяг. Перегородив тропу плотно сомкнутыми щитами, их поместилось в ширину всего 5, русы из задних рядов принялись обстреливать заросли по сторонам моста. Стрелы с щелчками обрывали листья над головами, вонзались в стволы, за которыми укрывались путиславовы ратники. Летели они так густо, что 2-3 даже были ранены, хотя русы стреляли вслепую. Но на стрельбу им не отвечали. Можно было подумать, что за мостом никого нет. Не прекращая сыпать стрелами, кияне приближались к воде. Мечи и секиры грохотали по щитам, отмечая шаги. «Русь!» — ревел строй. «Святослав!» И хотя хатимиричи наблюдали за ними из укрытий, сердце замирало при виде этого хищного потока. Железо кольчуг и шлемов, жало копий и мечей, видные над верхним краем красных щитов. От крика закладывало уши. Над строем колыхался вышитый белым сокол на сером поле, малый стяг 10, позади еще один и еще. Ширина тропы и моста не позволяла подойти сразу многим, и сейчас Путислав жалел об этом. Вот русы вступили на мост. Был он узким, одному возу пройти, и кияне шли по 3 в ряд. Первый ряд, плотно прикрытый щитами, миновал мост и вступил на песок другого берега, за ним второй. Не сводя глаз с приближающихся русов, Путислав махнул рукой. За собственным криком русы не услышали стука топоров. И вот, когда первый ряд прошел на другой берег уже 10 шагов, а позади него теснилось на мосту и за ним еще 10 русов, прямо им на головы с обеих сторон повалились 4 толстые ели, подрубленные заранее. Боевые кличи сменились отчаянными воплями, толстые стволы, размашистые колючие лапы сшибали людей с ног, увечили. Не попавшие под удар резко подались назад. Строй смешался. Образовалась давка. Люди с моста горохом сыпались в воду. А в гущу оружников, не дававших друг другу сдвинуться с места, ударили стрелы. Сразу многие 10 густым роем, с земли и с вершин. Пытаясь уйти из-под обстрела, русы кинулись прочь с тропы, стали укрываться в зарослях. За мостом образовалась мешанина. К небесам взвился вопль боли, ярости и досады. Пройти назад по мосту было невозможно, русы кидались в воду и отступали. Было неглубоко, где по пояс, где по грудь, но русы в кольчугах и с щитами брели через воду медленно, и многих настигали стрелы. Десятские срывали горло, пытаясь собрать своих людей. Наконец, уцелевшие и способные передвигаться, так или иначе, через мост или через воду, отошли назад, туда, где стрелы из-за ручья уже их не доставали. Позади на тропе и на мосту остались тела убитых. Из-под завала доносились крики и стоны тяжело раненых, кто не смог сам выбраться. Десятские спешно оценивали потери и приводили людей в порядок. Асмунд, получая доклады соцких, бронился последними словами, и, не увидев Дреговичей в глаза, они уже потеряли убитыми не менее 1,5 десятков, а ранеными 3 больше. Вытянутая длинной змеей посреди чужого враждебного леса войско оградилось щитами, но положение его оставалось весьма уязвимым. «Да пес их, болотную мать!» — ревел Асмунд, глядя издали на завал, где еще дрожали лапы упавших елей. «Если дальше так пойдет, — подхватил Ивар, — то мы ни одного шиша не увидим, а нам уже будет карачун». На длинном протяжении тропы через лес стояли толкотня, крик и ругань. Раненых относили назад. Асмунд решал и распоряжался, кому где быть, чтобы дружина не стала жертвой внезапного наскока из засады. О Святославе Асмунд в эти мгновения не думал. Для таких случаев у того были свои 4 десятка гридей с соцким Хрольвом, сменившим на этой должности погибшего с Ингваром Гримкеля Секиру. Сам же князь, несмотря на юный возраст, происходящее оценил совершенно правильно. Он оставался в середине строя, имея при себе как бы отдельное войско среди большого. Близ него был знаменосец с главным княжеским стягом, 4 телохранителей, вокруг 1,5 его младшей дружины, а далее 4 десятка гридей. Не уступая древним витязям из Казани, Святослав начал собирать вокруг себя воинов, едва получив меч в 12-летнем возрасте. Это были его ровесники, сыновья Ингваровых гридей и других русов, набранные частью в Киеве, частью в Хольмгарде, где он провел последние 1,5 года перед гибелью отца. Самых близких к нему было 3. Улеп, сын Местины, ровесник Святослава, приятный собой, дружелюбный, мягкой повадки отрок, ничуть не похожий на отца и уродившийся, как считалось в мать, Уту. 2. Игмар, старший сын Гримкеля Секиры и Жельки, бывший хоть и Ингвара. Перед женитьбой на Эльге Ингвар отдал 3 младших жен своим телохранителям. Будущая княгиня потребовала, чтобы у Ингвара не было других, пока она не родит сына и наследника. Улеп и Игмар водились со Святославом с раннего детства, а 3-й, Сфенкел, появился среди них позже. Его Святослав привез из Хольмгарда. 17-летний Сфенкел был старше других в этом кругу и приходился с сыном Шейкберну, знатному человеку, ездившему в Царьград послом от княгини Сфандры, бабушки Святослава, по отцу. Был это не глупый, уверенный, рослый парень с дерзкими глазами. В его общении с юным князем почтительность смешалась со снисходительностью старшего брата, и Святослав любил его за эту повадку, вдвойне ему льстившую. Необходимость топтаться в задних рядах растянутого строя Святославу очень досаждала. Он слышал доносящиеся спереди крики, видел, что войско спешно теснится назад, но не понимал, что происходит. Телохранители не пустили вперед его самого, и он послал Сфенкела. Теперь тот вернулся и рассказывал, что видел впереди. Завал позади моста, раненых и убитых. «В лоб не пройти», — возбужденно говорил он Святославу и толпившимся вокруг товарищам. «У нас убитых 10, а раненых еще не посчитали. Стрелы с той стороны дождем летят. Там по всему, видать, засада большая, жма, как бы ни сам благожит со всем войском, а не показывается никто. Трусы, жабы!» — гомонили отроки юной дружины. «Хвост поджали!» Им хотелось в битву, и обычай лесных жителей воевать из засады внушал презрение. Все эти отроки родились и выросли среди разговоров о походах и битвах. Сражения были единственным делом их отцов и братьев, а у иных и дедов с прадедами. И вот, наконец, эта военная жизнь настала и для них, пришел их черед. Всем не терпелось поскорее применить к живому врагу те навыки, что они годами отрабатывали на соломенных чучелах и деревянными мечами друг на друге. «Асмунд же не велит снова идти на мост вот так в лоб?» — воскликнул Святослав. «Поди скажи ему, я запрещаю. Нет, стой!» Он передумал, едва Сфенкел двинулся с места. «Погоди, в лоб не пройти, но там же болото только с одной стороны. Обойти, как Свенельдич?» Сфенкел сразу понял его мысль. «Если он сумел...» Святослав слегка скривился. «Так неужели я не смогу?» «Но здесь же ручей», — напомнил Улеп. «Может, глубоко, откуда нам знать? Под стрелами в невесть какую воду соваться?» «А ты уже забоялся?» — поддел его Игмар. Плотный парень с густыми светлыми волосами, не очень умный, но преданный Святославу и исполненный порывистой храбрости. К Улебу он ревновал. Тот был кровной роднёй юному князю и родился от знатной матери, а не от пленницы. Мать же Улеба, Ута, тоже какое-то время состояла в младших женах Ингвара. Мимолетная эта связь быстро забылась всеми после того, как Ута вышла за Местину, но Желька, по старой памяти ревнуя к ней, не забыла и проболталась своим детям. «Будет верное дело, я не срабею, но лезть, не зная броду да под стрелами...» «Где-то здесь есть брод», — перебил его Сфенкел. «Ручей петляет, там или в другом месте, а будет мелкое место, надо найти». «Уж верно, не в болоте», — сказал Градимир, телохранитель Святослава. «Если брод искать, то вон там». Он махнул вправо от тропы. Свенельдич первую засеку по правую руку обошел, там выше и суше. «Пойдем вправо вдоль ручья», — решил Святослав. Ему было немного досадно, что брат Местины уже и в этом походе успел отличиться, но вслух высказать ревность к побочному воеводскому сыну было бы недостойно. «Находим брод, переправляемся и подходим к мосту сзади, с той стороны. Если там есть кто, им же хуже. Клёст, найди Хрольва и передай, что я приказал». Это был первый самостоятельный поход Святослава. На древлян ведь Эльга ходила тоже, и он слышал, люди говорили, что де княгиня воевала дерева. Здесь матери не было, и теперь никто не скажет, что его Святослава взяли с собой как дитя, едва умеющее сидеть на коне. Это только его поход. Ждущая в Киеве мать узнает, что не только любезные ей Свенельдичи умеют отличиться в ратном деле, и поймет, что ее сын не дитя, а настоящий князь. Святослав немного опасался, что Асмунд будет возражать. Вуй-воспитатель имел над ним почти отцовскую власть, и Эльга строго наказала во всем его слушаться. Но Святослав твердо знал, пришло время побороться за право ходить по своей воле. Если не сейчас, то когда? Если он с самого начала не покажет себя истинным наследником отца, то так и придется до седых волос сжаться у материнского подола и дядькиной бороды. Даже на собственных гридей, тех, что достались ему после Ингвара, Святослав посматривал с тайной досадой. Эти люди росли из былого века. Один из его телохранителей, Орм, был внуком Стимида, когда-то ездившего в Царьград послом еще от Олега Вещего. Хрольф, Трюгве, Вермунд, Мыслевец, Вигот и брат его Паруша, Асбьорн и другие следовали за Ингваром, начиная с первых его походов. На уличи, еще пока воеводой при нем состоял Свенельд, а не Местина. Они сражались уже тогда, пока сам Святослав еще и не родился. Сын Ингвара и Эльги вырос возле колен Волотов среди рассказов о былой чужой доблести, об Олеге Вещем, о его сыновьях Эльге и Рагнаре, о братаниче Хельге Красном, об отце Святослава Ингваре, о Свенельде, о Местине. Два его родных вуя, родные братья Эльги, погибли в военных походах совсем юными, им не было и 18. Даже его мать, женщина, уже прославилась местью за отца, достойной предания. Каждый из его родных сам был преданием. Чтобы остаться в памяти людской не просто сыном Эльги или сестричем Хельги Красного, Святославу нужно было громко заявить о себе. Очень громко, чтобы ужас и восторг перед его подвигами заглушили те старые предания. И в тот день, когда мать вручила ему чашу, а вуй — оружие князя перед Олеговым столом, он дал себе самому тайную клятву — превзойти их, вырасти выше всех этих волотов, у ног которых прошло его детство. Ну а если и ему суждена ранняя смерть, как братьям матери? Что ж, лучше рано и с честью уйти в небо, чем гнилушкой в бесславии тлеть на земле. Вскоре к Святославу подошел хмурый Хрольф. У него пока не было потерь. Гриди оставались в середине строя, далеко от моста, и не пострадали даже от стрел. Но затеянное князем ему не нравилось. «Асмунд знает, что ты задумал. А у него есть задумка получше?» — напустился на него Святослав. «Мы будем здесь топтаться до ночи, пока Благожит соберет всех своих людей у этого клятого моста. Нужно быстрее прорываться на ту сторону, а то весь день пройдет, и мы останемся в темноте посреди этого пёсьего леса. Даже увидеть Хатимирль сегодня не успеем, а что будет завтра? Все за мной!» Он кивнул на лес слева от тропы. «Асмунд пусть пока останется здесь и держит тропу, чтобы Благожит не вздумал напасть сам, пока мы тут задницы будем чесать». По существу дела Святослав был прав, других возможностей обойти мост не просматривалось. «Ну зачем ты сам?» — начал Хрольф. Став из десятского соцким ближней дружины, он видел свое главное дело в том, чтобы уберечь князя, даже если земля вдруг треснет под ногами. Да и в Святославе, которого знал с рождения, он все еще видел лишь княжеское чадо. И Святослав это понимал. «Затем, что я князь русский». Он с вызовом глянул в лицо возвышавшегося над ним Хрольва, а не дитя. «Мне няньки не нужны. Я решил, и я выполню. Моя дружина за мной». Хрольф глянул в его голубые глаза, потом перевел взгляд на ждавших конца их разговора десятских и медленно кивнул. Перед ним было уже не то чадо, что когда-то у него на глазах рубило бурьян деревянным корлягом. Теперь это был князь, матерью и дружиной возведенный на стол, принявший оружие и обетную чашу, а когда князь знает, что делает, спорить с ним не с руки. Нынче все решится. Кому вечная слава, кому черная земля. Будимира трясло от волнения, от острого чувства опасности, но при этом в душе играла радость. Сперва он со своими волколаками было думал напасть на тех русов, что остались в Кокуриной Весе сторожить лодии, но благоразумно воздержался. Тех вдвое больше, да и светлым днем через поле незаметно к ним не подобраться. Другое дело в лесу. Будим так и не пошел к Путиславу, к основному войску. Своим отроком он сам воевода. Там скажут: вы малые еще, ждите за кустиком, будете стрелы подносить, очень надо. Будим и его товарищи тайком следовали за русами через ельник. Собравшись вместе, отроки разных вервей, весей и родов вновь сделали зимней стаи волков. Старшие надели косматые накидки из звериных шкур собственной добычи, у кого рысья, а у кого и волчья. Младшие, еще не столь искусные ловцы, нарядились в черные и серые овчины, надели личины и превратились в духов, обитателей того света, невидимых в лесу, неуязвимых и опасных. Непривычность этого превращения не зимой, а в конце весны обостряла возбуждение. У всех было оружие — топоры, рогатины, луки. Наготовили побольше стрел. Железных наконечников на такое количество не хватило, взяли костяные. С близкого расстояния даже и без наконечника можно пронзить насквозь живую плоть. Главное — выбрать удобный случай. Случая выжидали, держась слева от тропы, на более высокой и сухой стороне. «Удача любит не одного сильного, а еще и хитрого», — учил дед Лукома. «Сейчас залог удачи — застать врасплох, наброситься, откуда русы не ждут. Те ведь думают, что все враги у них впереди. На ум не придет, что враги есть и позади, и весьма опасные. В ближний бой с киянами соваться было, пожалуй, неразумно, но вот стрельбой из засады можно было нанести такой урон, что надолго запомнят Хатимирову чать, если останется кому помнить». В первый раз, когда случай выдался, стая к нему не успела. Когда перед добычадовой засекой русы вдруг метнулись влево и бросились бегом на гриву, это успели заметить только дозорные. Пока бежали остальные, русы прорвались к засеке, а добычад со своими отроками отступил к броду. Пришлось перевести дух, снова затаиться и ждать. Зато после попытки пройти мост русы застряли надолго. И не видя, как Путислав обрушил на киян ели, можно было узнать, что дела их плохи. Шум, крик и вой разносился по всему лесу. «Так, жаба вам в рот!» — ликовал Будим, дрожа от возбуждения. Отроки вокруг него молча приплясывали от радости на мху, потрясали кулаками и делали разные знаки, выражавшие торжество над врагом. Только жалко было, что они к этому торжеству пока не причастны. Раньше Будим тайком негодовал на отца и прочих стариков, отказавшихся от боя. Еще подумают русы, что Хатимировы внуки — зайцы робкие, только дрожать под корягой могут. Но теперь оценил их правоту. У русов, когда носил с вытаращенными глазами жучила, целая сотня убитыми перед мостом валяется, тропа вся в крови. А свои целы все до одного. Русам-то их не достать. «Что они теперь делать будут?» — возбужденно шептал рядом Лелешка, и в этом слышалось, можем ли мы, наконец, вступить в дело. «Думай», — велел ему Будим. «Ты бы что сделал, если бы там был? В обход бы пошел!» Раньше Лелёшке выкрикнул нырец, 14-летний бойкий отрок. «Тише ты!» — шепотом рявкнули на него сразу несколько голосов, хотя русам было уж точно не до шорохов в лесу. «Спугнешь!» Они в тот раз перед добычадом в обход пошли с верхней стороны. «Теперь опять пойдут!» — горячо продолжал нырец, сбавив голос. «Куда еще деваться-то? Брод будут искать?» — спросил лоб. «Жабу твою!» — передразнил Будим. «Чего же им еще тут искать, коли хотят вперед пройти? Ну а мы-то знаем, где брод». Нырец едва не прыгал на месте, удерживало только сознание, что он воин, а не дитя. «Мы знаем», — Будим усиленно соображал, пытаясь представить, как все это может развернуться. «Вот что, Ныра, здесь я». Нырец таки подпрыгнул. «Беги через брод к добычаду, скажи, пусть ждет, пока русы в воду начнут заходить. Пусть добычадовые парни их обстреливают, а тут и мы сзади ударим, раздавим, всех перебьем. «А если их много будет?» — усомнился Лоб. «Да сколько не будет!» — пылко воскликнул Лелёшка. «В воде, да меж двух огней, да врасплох! Всех положим! Пускаем все разом по одной стреле, а потом в топоры. Так и сделаем!» — кивнул Будим. Довольный поручением нырец умчался со всех ног. Не мешкая, за ним и остальные потянулись к броду. Все были в том возбужденно-сосредоточенном состоянии, как бывает на опасной охоте. Отроки 13-16 лет уже имели немалый опыт лова разных зверей, но никогда, пожалуй, им еще не встречалось столь опасной дичи. Стрелять они учились с самого детства, и теперь почти у всех уже хватало сил натянуть настолько тугой лук, чтобы можно было насквозь пробить хоть крупного зверя, хоть человека. В подобных делах молодая стая, проворная, безжалостная и жизнью еще не наученная осторожности, и впрямь бывает весьма опасна. Укрылись близ реки, в густых зарослях ольхи, в пол перестреле левее брода. Стали ждать, моля чуров, чтобы русы двинулись сюда. Что же им еще делать? Не так же они глупы, чтобы снова соваться на мост, где с другой стороны приготовлены для них еще 4 подрубленных дерева. Сидели, прячась за толстыми стволами кривых раскидистых ив, за сорными кустами ольхи. Шумел ветер в кронах, но птицы знак подать не могли. Крик и шум на тропе всех распугал и заставил затаиться. Будим напрягал слух, надеясь как можно раньше расслышать приближение киян. Вытянув шею, высунулся из-за ствола, вглядываясь сквозь ветки. Вдруг ковчук, сидевший с ним бок о бок, схватил за плечо и нажал, побуждая сесть. И Будим увидел сам. В шагах в 40 меж ветвей мелькнуло большое красное пятно. Щит в руках первого из русов. Гриди шли двумя цепями, чтобы охватить полосу леса пошире. Никто ведь не знал, где этот клятый брод, если он вообще тут есть. Наконец, с хрольвовой стороны свистнули, нашли. Святослав со своей половиной дружины повернул туда. Вскоре обнаружилась тропка. Едва заметная на мху, малохоженная, она, однако, шагов через 100 и правда привела к броду. Ручей разлился здесь шире, за песчаной отмелью лежали камни. На макушке лета, когда вода низко, здесь можно будет перейти, и ног не замочив. Быстро осмотрели заросли на том берегу. Было мало надежды, что над бродом совсем никого нет, но делать нечего. С отмели обстреляли тот берег. Стрелы пощелкали по веткам, лес не ответил. «Пошли», — приказал Хрольф, глядя на противоположный берег острым и сосредоточенным взглядом. По 6 в ряд, оградившись щитами спереди и по бокам, гриди плотным строем вошли в воду. «Шагаем живее», — прикрикнул Хрольф, но все и так понимали необходимость как можно быстрее преодолеть опасное место. И едва первый ряд сделал шагов 10, как с дальнего высокого берега полетели стрелы. «Бегом, жма!» — рявкнул Хрольф, ожидавший этого. Теперь важнее всего было преодолеть ручей, где русы оставались так уязвимы, и войти в ближний бой со стрелками, прогнать их в лес, как это сделал Люд близ засеки. Ближнего боя гриди не ждали. Главное, как можно скорее выйти из-под обстрела. Но едва строй подался вперед, как сзади из зарослей в спины, прикрытые только кольчугами, ударили стрелы. Несколько человек из заднего ряда рухнули в воду. «Сзади!» — истошно заорал Гуннар, у которого в десятке вдруг сразу трое упали с древками стрел, торчащими из спин. И вовремя. Гриди едва успели обернуться, как ровно с неба грянул волчий вой. Из зарослей через отмель к ним уже мчалась толпа. Не то люди, не то звери, не то бесы в накидках из шкур, с дикими личинами вместо лиц. Воя, вопя и размахивая топорами, эти чудо лесные неслись на гриди, явно намереваясь порубить и смять. «Стрелы!» — во всю мочь заорал Будим и рванулся через заросли к реке. Дернул тетиву прямо к уху. Стрела ушла к серой толпе шагавших через реку русов. Вслед за ним на берег высыпала вся стая, каждый стремительно целился. Нестройным, но отрадно густым роем стрелы ринулись над водой. «Бей!» — крикнул Будим, отбрасывая лук и выхватывая из-за пояса топор. «В топоры!» Казалось, вся жизнь его сжалась в этот миг. Никогда он еще не ощущал так ярко все вокруг, каждый звук, каждое движение. Выпустив по стреле, как условились, отроки стаи с воем помчались в воду к удаляющимся окольчуженным спинам русов. Эти слепые спины казались легкой добычей. Еще 10 шагов, и ничто их не спасет от топоров и рогатин. Иные уже упали, вздымался мелкий песок со дна, Темная болотная вода несла струи крови. Как в сказаниях, где Дунай-река кровавой струей потекла, когда гулял над ней князь Хатимир, молодой, с дружиной хороброю. Быстрее. Мнилась от напряжения, вся кровь кипит в жилах. Каждая мышца играет, грудь раздувает от силы. Вот-вот оттолкнешься мокрыми ногами от дна и полетишь сам, как стрела, как камень из пращи. И как камень ударишь в толпу врага и разнесешь ее в клочья. Мгновения казались тягучими, медленными. Члены не поспевали за мыслью, а мыслью Будим был уже там, возле русов, уже крушил их, рубил, топил в ручье и топтал, чтобы ни следа, ни памяти. Быстрее, пока враг ошеломлен внезапным ударом, растерян, не способен отбиваться. Все решали мгновения. Сквозь гомон впереди раздался повелительный крик на чужом языке. И пока Будим делал 2-3 шага, зрелище перед глазами сменилось, как по волшебству. Как во сне, когда вдруг из одного места мигом переносишься совсем в другое. Вместо спин перед ним возникли лица, бородатые, свирепые лица возбужденных и разозленных зрелых мужиков. Круглые красные щиты выстроились клином, и острие этого клина оказалось нацелено прямо на него. Над ними виднелось железо шлемов, вызывающе, хищно торчали клинки мечей, наконечники копий, лезвия топоров. Ноги еще спешили, а мысль споткнулась. Мелькнула растерянность. Теперь не отроки стаи бежали на русов, а русы на них. Вот только что Будим видел перед собой спины бегущих на врага Овчука или Лёшки, как вдруг они исчезли, как ветром сдуло, он даже не успел увидеть, куда, а вместо них, совсем близко, в 2 шагах, оказалось железное лицо, шлем, кольчужная занавесь круговой бармицы, так что видны были только глаза, голубые, полные холодной смертоносной ярости. Почти безотчетно, еще на первом порыве, Будим со всей силы грохнул топором по несущемуся на него красному щиту, чуть руки из плеч не вырвал, зато раздался треск, от щита отлетело несколько досок, вспыхнуло ликование, есть, и... Прямо в него вдруг ударила молния. Будим ощутил, как неведомая горячая сила пронзает тело, но не успел понять, что это такое. Удар длинного острого клинка обрушился на плечо и развалил от ключицы до середины груди. Когда слушаешь предания о подвигах Хатимира, кажется, что смерть воина обитает за 3-9 земель, где-то за лесами дремучими, за болотами седучими, за тропами звериными, за хоботами змеиными, где-то на острове Буяне, на сыром матером дубу, в ларце, на конце иглы. И пока дуб не рухнет, синее море не всколыхнется, игла не переломится, не будет смерти. А она оказалась так близка. В руках селявы, из гуннерова десятка, на лезвии корляга по прозванию серый змей. И так легко спорхнула оттуда. Когда воющая стая бесов в страшных личинах выскочила из зарослей позади, Святослав находился в середине строя. Обернувшись на крик, он тут же невольно охнул. Стрела с дальнего берега прошила руку насквозь, войдя чуть ниже рукава кольчуги. От внезапной боли и изумления, резко вдохнув, он так и застыл с приоткрытым ртом. Билась мысль: надо немедленно что-то делать, но что? Куда кидаться? Вперед, назад. Зато Хрольф, увидев бесов позади, сразу оценил: засада, мы меж 2 огней. В Соцких Хрольф ходил не так давно, всего 1/2. Но перед этим он провел в ближней дружине почти всю жизнь, с отрочества, прибившись к Ингвару еще до того, как тот стал киевским князем. Сперва был просто хирдманом, потом несколько лет телохранителем, потом получил под начало десяток. Особыми подвигами не прославился, но человеком считался опытным, храбрым и надежным. Что сейчас делать, Хрольф сообразил в один миг. Вся эта затея с обходом моста ему не нравилась с самого начала. Вернее, он не считал, что возглавлять этот обход должен сам юный князь. Пусть бы Ивар отправил 5 своих десятков, но Соцкий не мог оспаривать княжеский приказ до особого мгновения. И этот миг настал. Мешок, окружение, Дреговичи спереди и позади, ближний бой да в воде, мельком вспомнилась гибель Ингвара. Хрольва не было при этом, но он, как и все кияне, знал все подробности от Уты, единственного на свете человека, кто видел тот бой на Тетереве своими глазами и оставался жив. Святославу грозило точно, как и отцу его, оказаться убитым в воде чужой реки вместе с малой дружиной. Первый же его меч канет на дно, как Ингваров волчий зуб. Но уж не в этом княжичу стоит стремиться по отцову следу. Уж точно не сейчас, на первом году княжения. Святослав слишком юн, и Хрольф, сделавшись его соцким, в глубине души принял на себя часть отцовских обязанностей. Разве не были его дочери ровесницами Святослава? Они тоже родились от одной из трех Ингваровых младших жен перед свадьбой, отданных ближним оружникам. Еще тогда, 15 лет назад, Хрольф был наряду с Иваром и Гримкелем одним из троих ближайших к 18-летнему Ингвару людей. Жена его, Славча, и сейчас ходила рукодельничать к Эльге, и семья считалась кем-то вроде княжих сватов. Вступая в дружину вождя, человек теряет старые родовые связи, но обретает новые, не менее прочные. Скрепленные не кровью в жилах, а той, что изливается из них, и не дедовым жальником, а будущей общей могилой. Ингвар из Волгалы проклянет соратника, если тот позволит его сыну сгинуть, как зверь в облаве, в первом же самостоятельном походе. И Хрольву стало ясно, пора переставать слушать юного князя и начинать его спасать. «Воротись!» — дико заорал он на северном языке. В княжей дружине на нем по старой памяти отдавались боевые приказы. «Клюв ворона!» В тот же миг тесно сбитый строй пришел в движение. Из заднего ряда одни выдвинулись вперед, другие попятились. Хрольф лишь сделал знак телохранителям. Не говоря ни слова, Градимир и Сигейр подхватили Святослава под руки и, почти оторвав от земли, поволокли назад на оставленный берег. Орм и Талец встали с боков, прикрывая его своими щитами и телами заодно. Предвидя, что в том или ином бою такая надобность может возникнуть, они не раз упражнялись, таская под руки на руках и даже на спине, один несет, другие прикрывают, у Леба Местинича. Делалось это с одобрения Местины и Асмунда, но тайком от Святослава. Тот не позволил бы думать, что его, князя, придется выносить из боя на руках. Но вот навык пригодился, и Святослав для себя неведомо пожинал плоды чужой предусмотрительности. Нечасто ведь бывает, что князем, обязанным вести людей в бой, становится 13-летний отрок, еще далеко не вошедший в силу юноши. А тот, кто получает 8 гривен в год за обязанность прикрывать его собой, должен обо всем думать заранее. Шкуры, личины и волчьи вои Гридии не смутили. За годы они приобрели привычку крушить врага, не разбирая, на что он похож. Будто тяжелый колун, трухлявое полено, клюв ворона развалил беспорядочную толпу будимовых отроков, мечами и топорами прорубая себе путь сквозь стаю, щитами в мощном слаженном порыве снося тех, кто не успел увернуться, ловко прыгая через тела в воде своих и чужих, Гриди вырвались назад на низкий берег. Биться здесь было уже не с кем. Не попавшие сразу под клинки звериные морды исчезли в зарослях, лишь пятна свежей крови на песке отмечали путь убегавших. Тем, кто успел увернуться, очень повезло. Отроки, богатые лишь задором, не могли тягаться в ближнем бою со зрелыми, выученными ингваровыми гридями, не в первый раз попадавшими в засаду. Брод — всегда грань миров. И здесь у Брода воистину столкнулись два мира. Одно войско в шкурах и личинах — кость от кости леса, а другое — все в железе чужаки и пришельцы. Хазарские высокие шлемы, варяжские ростовые топоры, греческие пластинчатые доспехи — этих людей породил мир столь огромный, что лесовики, выросшие на прадедовских преданиях про каганство аварское, и вообразить его себе не могли. Святославовым отрокам повезло больше, чем будимовым. Младшая киевская дружина оказалась зажата в середине клина и прикрыта со всех сторон плечами и щитами старших. От них сейчас требовалось только успевать перебирать ногами. Святослав кричал, почти вися на руках телохранителей. Стрела так и торчала в плече, при каждом движении причиняя отчаянную боль. Но еще хуже была растерянность. Он вдруг перестал понимать, что происходит, и из вождя стал игрушкой в чужих руках. Грохочущий поток нес его неведомо куда, он даже не понимал, к спасению или к гибели. Все решал кто-то другой, дело шло совсем не так, как полагается в бою, и юный князь вопил от ярости и досады. Но вот, наконец, дружина покинула берег, стена деревьев отгородила киян от реки, стрелы из-за ручья сделались не страшны, но радоваться было рано. Вокруг теснился чужой лес, и в любой миг из-за стволов снова могли вырваться разящие жало. Сколько их тут, этих бесов, в шкурах? Пусто их возьми. «Бегом к дороге!» — распоряжался Хрольф, подгоняя людей взмахами меча. «Пустите меня, Йотуна мать, я сам пойду!» — сердито кричал Святослав, и в его голубых глазах блестели слезы от боли, гнева и досады. В жизни Святослава и Ингорева сына этот день оказался худшим за все 13 лет. Примерский выдался день. Увидев стрелу, торчащую в его плече, Асмунд подавился уже готовыми вырваться словами и знаком велел усадить сестрича. Сам переломил древко стрелы, отбросил оперение, вытянул вперед наконечник. Тот оказался костяным. Готовили на серую утицу, а подбили белого сокола русского. Разрезав рукав, Асмунд сам перевязал Святослава. Сосредоточенно молчал, только хмурился. Хрольф тем временем осматривал людей. Теперь у него появилась возможность оценить потери. Повезло ему не больше, чем Радуловой сотне, что первой подошла к мосту. Из 40 человек гридей сгинули 6. У 11 вышедших имелись ранения, все отстрел. В юной дружине, кроме князя, никто не пострадал. Отрокам повезло, что они все время находились в середине строя, и гриди собой прикрывали их отстрел с обоих берегов. Отроки лишь были изрядно помяты, ушиблены и пребывали в смятении. Иные дико смеялись, не то от радости, что выскочили из самой пасти Кощея, не то от ужаса перед тем, как она едва не захлопнулась. Гриди перевязывали товарищей, яростно бронились. Кое-кто из здоровых, едва убедившись, что князь под опекой Асмунда, рванул назад к ручью, поискать раненых, не сумевших уйти самим, подобрать убитых. Они тоже лишь сейчас осознали, как бежали по телам, не различая живых и мертвых, своих и чужих, на мокрой одежде виднелись пятна и брызги крови. Войско все еще стояло, растянувшись на лесной тропе, с дозорами впереди, сзади и по сторонам. Многие сидели на земле, одни успели сразиться, другие лишь следовали за ними, но тоже устали от напряжения и ожидания. Асмунд собрал старших в середине строя, возле сидящего на плащах Святослава. Юный князь побледнел от потери крови, у него кружилась голова, бил озноб. Почти такой же бледный Улеп дрожащими руками кутал его в толстый шерстяной плащ, а Святослав здоровой рукой сбрасывал плащ и шипел что-то вроде «Поди прочь, что ты меня как девчонку». Он еще не опомнился и кипел от возмущения. Отроки его юной дружины, сидя и лежа, расположились на земле вокруг него, помятые и несколько пристыженные. На своей шкуре они испытали разницу между тем, как чувствуешь себя в предвкушении битвы и как в ней самой. Старики, Ингваровы гриди, которых они уже мысленно посадили на завалинку вспоминать ушедший век, вынесли их из пасти смерти чуть ли не на руках. Но не их вина, что судьба не отвела времени вырасти и окрепнуть. Требовалось них, как со взрослых, уже сейчас, а опыт такими кривыми путями и приходит. «Убитых у нас 30, — говорил Асмунд собранным боярам, десятским и сотским, — раненых до полусотни. А дряговичи, кроме тех хролевых бесов в личинах, и не видели. На мост идти еще людей терять, через брод рваться, прорвемся, допустим, а там через перестрел опять засека, засада, стрельба, понеси ее желвак. Такой ценой пробиваться через клюй знает, сколько еще засад, а нам это надо». Дойдем мы с тобой, Ивар, вдвоем до Хатимирля, даже сожжем его за такую цену. — Не согласна я, — мрачно ответил Ивар, тролль его в Хель, благожито с его Хатимирлем. — Там поди и взять нечего, чай не Царьград, — злобно добавил Стегрим. — За что кровью платить? За головешки? — Не считайте, что я каркаю, но не пожгли бы они нам лодьи, — вставил Люд. Он подумал, на месте Дряговича я бы непременно хоть попытался. «Лоди пожгут, мы вовсе тут сгинем», — кивнул ему Асмунд, будто его радовала такая возможность. «И я на той первой засеке половину Енаревой сотни оставил, чтобы те желваки ее не заняли и не заставили нас ее осаждать уже с этой стороны». «А вот это ты молодец!» Асмунд даже просиял, только сейчас подумав о такой опасности. «Как брат твой почти такой же умный». «Просто подумал, я бы на их месте так и сделал», — ухмыльнулся польщенный Люд. «Я говорил, благожит готовился воевать», — воскликнул Святослав. «Сколько людей собрал, сколько засек и засад понаделал. Он ждал нас, а мы, как теляти, потащились в эту троллевую глушь малыми силами. Чтобы тут пряжу не разводить, идем назад к лодьям», — подвел итог Асмунд. «До утра обождем, отдышимся, а там видно будет». Он в душе надеялся, что Благожит тоже не жаждет дальнейших схваток и, не дожидаясь, пока в Киеве на него соберут настоящую рать, утром пришлет послов и предложит условия мира, если только Благожит и впрямь не готовился к войне по-настоящему и не собрал силы, достаточные, чтобы истребить чужаков всех до одного. «Что я Эльге скажу?» — мельком подумал Асмунд, глянув на Святослава, для которого первый поход мог стать и последним. «На том свете встретимся, она мне руками голову скрутит».